So this is reaction. So all reactions are based on assumptions, whereas response, adequate response, based on actuality. So remain with response. Don't be available to reaction. This is the number 5. Такой пример я приведу. Например, ваш муж возвращается домой поздно, с опозданием большим. И реальность такова, что он застрял в пробке. Пробки – это обычное дело. И адекватным ответом в данной ситуации будет сочувствие, предложить обед, позаботиться, проявить сочувствие и симпатию. Но неадекватная реакция в данном случае основана на предположениях. Ага, я знаю, он, наверное, крутит шашни со своей секретаршей, будет нападение. Я знаю, это не так, и, наверное, будет со своей секретаршей и тому подобное. Таким образом, реакция всегда опирается на догадки, гипотезы, вымысел, предположение. А в то время как адекватный ответ имеет дело с тем, что есть, опирается на актуальные факты. No, I gave only an analogy. Это лишь аналогия. You know, there may be so many situations in which you act on assumption, and therefore it is not action but reaction. It is not response but reaction. There are so many situations. I gave only one analogy. Because spiritual thinking is only one analogy. Это лишь одна из аналогий. Конечно же, ситуации могут быть самые разные, когда мы вынуждены, мы действуем реактивно, опираясь на вымысел, фантазию, предположения, догадки, вместо адекватного ответа. Это лишь одна из аналогий. Духовное учение передается через аналогию, и никак иначе. Number 6, that marriage is a divine process. Divine process means not from the mind, but from no mind, from life. And not merely the delegation of contracts. Usually marriage is not supposed to be a contract. So, but all contracts are fragile. The divine process is freedom from such fragility. Семейная жизнь, семья – это свадьба, это божественный процесс, а не просто артикулированный контракт, который очень грубо может быть разрушен. Божественный процесс – это значит то, что не принадлежит уму, выходит за его пределы. See, that is why the Indian belief system is marriages are held in heaven. That means in no mind, not as a contract of the mind. Именно поэтому, согласно индуистской системе верований, браки совершаются на небесах, что значит находятся за пределами домена ума, принадлежат измерению не ума. And then number 7 is devotion to each other. Devotion means no division. Devotion to each other, not the division of I and I.